знаю, где живет любовь. В каких укромных уголках твоей души ее искать. Я таю от твоих волшебных слов, и мне так хочется тебе о своих чувствах рассказать. Я знаю, где живет любовь. В каких укромных уголках твоей души ее искать. Я таю от твоих волшебных слов, и мне так хочется тебе о своих чувствах рассказать. Oh,